и личные связи. Таким образом, товарищи, пока мы, не жалея сил, готовили обоснованные прогнозы добычи золота, Чинков уже тратил предназначенные для этого деньги. Товарищи, заметили ли вы странную аналогию? Чинков действует точь-в-точь как капиталистический аферист. Он выпускает акции несуществующих золотых россыпей. Все вы знаете, что золото территории искали с начала века. Искали и не нашли. Но Чинков, обманов добыв деньги, и дальше действует по рецептам буржуазной рекламы. Он наводняет печать статьями, прославляющими предприятие и его самого. Даже в условиях капитализма его ждало бы банкротство и суд. В наших условиях Чинкову прежде всего придется ответить по партийной и служебной линиям. Придется ответить и областной печати. Взгляды корифеев золотой промышленности обратились к Чинкову. В них смешивалось вполне понятное возмущение выскочкой, нарушившим правила игры, и азартный интерес к тому, как выкрутится Чинков, кто выиграет раунд. «Позвольте, я не буду говорить с места», — сказал Чинков. Он вышел вперед, стал рядом с креслом Рабыкина и в упор встретил взгляды корифеев. Чинков был серьезен и даже задумчив. Он знал, что корифеям понравится лобовая атака. Они уважали смелость. «В отношении областной печати это недостойный укол, товарищ Рабыкин», — Чинков говорил громко и медленно. «Статьи появились по инициативе партийных органов, и за разъяснениями прошу обращаться к ним. Тем более, что вопрос идет не об инженере Чинкове, а о комплексном развитии территории. Деньги, полученные мной в Москве, выделены министерством, которому мы сейчас подчиняемся. Так как именно оно выделяет ассигнования, то оно вправе решать, куда средства должны быть вложены. Принцип централизованного руководства никто не отменял. Деньги вложены в разведку долины реки Эльгай. Уже сейчас можно говорить, что там открыта россыпь. Наше совещание не только решает, куда вложить деньги, но и чем их оправдать. Можно сказать, что мы уже имеем первый актив – россыпь реки Эльгай. Конечно, о конкретных запасах пока говорить рано. Намеченную перспективу геологических работ на территории полностью поддерживает министерство». «Кое-кто в министерстве!» – громко вмешался Рабыкин. «Но далеко не все! Далеко не все!» «Эти кое-кто – министр и его заместитель», – глядя на Рабыкина, сказал Чинков. «Тактичнее будет сказать, что кое-кто нас не поддерживает, товарищ Рабыкин. В отношении капитализма, рекламы и прочего – вам лучше знать». Краем глаза Чинков видел, как лица корифеев расплылись в улыбках. Ну и нахал! В секретных архивах Северстроя фигурировал факт. Какой-то двоюродный брат Рабыкина имел в Англии ткацкую фабрику. В это время на столе Рабыкина зазвонил телефон. Потому как Рабыкин взял трубку, все поняли, что это главный телефон. Чинков постоял мгновение, пожал плечами и неторопливо пошел на свое место. «Да, совещание», — говорил в трубку Рабыкин. «Прилетел. Только что заслушали выступление. О перспективах говорить рановато. Я вам все доложу». Трубка еще рокотала, но потому как Рабыкин взглянул на Чинкова, все поняли, что главный говорил о нем. Лица корифеев, повернутые к Чинкову, светились насмешливыми улыбками. Что бы там ни было, но они уважали силу и ум,